А я изо всех сил старался избегать родителей, можно сказать, как от чумы от них шарахался. Когда я набирал требуемую сумму, а обычно это происходило ко второй половине дня, и замерзал, то отправлялся греться к мистеру Джеллика. Домой я пойти при всем желании не мог. На день мамаша с папашей сдавали нашу комнатушку ночным рабочим с реки. Те отсыпались и к вечеру уходили на свою смену. Поначалу я думал, что мне не так уж и плохо живется, другой этой жизни я не знал. Да, я слыхал, что родителей полагается любить, но, по-моему, чего-чего о любви я к ним не чувствовал. Что-то вроде преданности, кровные узы, но не привязанность. А с годами пили родители все сильнее, и жизнь моя стала невыносимой. Сколько бы я ни приносил, сколько бы они сами ни наворовали, им все мало было. Наверное, поэтому они и придумали коварный план запродать мои зубы. Мне следовало догадаться, что мамаша с папашей затевают неладное, потому что они повадились мне улыбаться. Вспомнив вчерашнюю погоню, я задрожал. У меня до сих пор звенел в ушах мамашин виск и болело плечо, в которое вцеплялся папаша. А щипцы... Блестящие щипцы Бертона Флюса. Я отогнал ужасные воспоминания. Даже странно, что теперь я вроде как совсем в другом мире. Джо все спал и даже похрапывал. Я решил как следует рассмотреть товар на витрине. Украшения сверкали и радовали глаз. Лампа-молния, начищенная до блеска, явно не была сломана, зажигая хоть сию минуту. Часы тикали вовсю. Я, не колебаясь, сунул две штуки в карман, но в тот же миг в окно постучали, и я аж подскочил. За окном стояла Полли. Она помахала мне. Интересно, давно ли она за мной наблюдает? Я вышел на улицу. Толпа любопытных утоптала снег так, что он стал скользким, и Полли старалась удержаться на ногах. «Тихо, как сегодня», — сказал я. «У нас всегда так», — отозвалась она. Время шло к полудню. Я прислушался, не слыхать ли выкриков уличных торговцев, пеликанье и пение уличных музыкантов, цокота копыт по булыжнику, свиста точильного колеса, криков и воплей сопровождающих драку, словом, обычных городских звуков. Но в деревушке царила тишина. Где-то вдалеке мерно бил кузнечный молот, еще где-то слышался смех. И все. «Хочешь войти?» — спросил я у Поли. «А лягушку можно поглядеть?» Лягушка воззрилась на нас, едва мы появились на пороге. И вправду удивительная тварь, вся пестрая, яркая, да еще блестит, как мокрый камешек. Из задней комнаты не долетало ни звука, так что я осторожно сдвинул крышку стеклянного сосуда и сунул руку внутрь. Лягушка приметно заволновалась. Я попытался улестить ее сушеным жуком, но она забилась в угол. «Ой, может, не стоит ее брать?» — испуганно прошептала Поля. «Да ну! Вот я сейчас! Не прикасайся к ней!» Раздался рык у меня за спиной. Я отскочил. «Ну надо же! Как это Джо удается?» Подкрался, а я и не слышал. Поля опрометью кинулась вон. Порыв ледяного ветра влетел с улицы. Дверь захлопнулась. «Я только лягушку показать». Джо вернул крышку на место, задвинув ее как можно плотнее. «Лягушку тебе трогать нельзя», — строго отчеканил он. «Пока не завоюешь у нее такое же доверие, как я, и думать не смей, понял?» Я кивнул. Воцарилось неловкое молчание, но, к счастью, дверь скрипнула, и в лавку заглянул наш первый клиент — старенькая дама с моноклем в левом глазу. Чтобы монокль не выскользнул, она все время усиленно морщилась. «Мистер Забиду, я принесла вам заклад». Хозяин широко улыбнулся. «Какая прелесть!» — воскликнул он. «Полюбуйся, Ладлоу, ночной горшок».